Гаага, 1883. Дорогой Тео, чем больше я думаю о тебе, тем глубже становится мне впечатление, произведенное твоим последним письмом. В общем, за исключением различия, существующего между двумя известными особами, мы пережили с тобой одно и то же. Ты, как и я, встретил на холодной и бессердечной мостовой мрачный, печальный образ женщины, и ни ты, ни я не прошли мимо него, но остановились и последовали влечению человеческого сердца. В такой встрече есть нечто от видения. По крайней мере, когда оглядываешься назад, то видишь бледное лицо, грустный взор, как все человек, на темном фоне в тот момент, когда все остальное исчезает. Позднее, конечно, все становится иным, однако первое впечатление остается незабываемым. Под одной из английских женских фигурок у Паттерсона есть наименование «скорбящая». Оно выражает почти то же самое.